Глава 15. Удивительная гостья. Наутро Рита, проснувшись, не обнаружила в ногах кота. Куда делся? Ревизия комнат показала, что за ночь все достигнутые вчера результаты сохранились. Более того, прихожая тоже похорошела и посвежела. Люстра сияла, облупившуюся краску сменила новая, потолок радовал свежей побелкой. Уф, но здесь прорвались, молодцы. Можно пойти наверх к себе, умыться и одеться. Девочки за завтраком рассказали, что их комната за ночь тоже значительно улучшилась. Что ж, такими темпами не пройдет и полгода, как весь домик похорошеет и распушится, прямо как кот. К слову, о Валентине никто не знал, с утра его не видели ни Филипп, ни девочки. Значит, за работу. Сегодня отправились в комнату Филиппа. Как-то она выскользнула у Риты из поля зрения, вообще еще вчера нужно было туда наведаться. Сам Филипп заикнулся было о том, что нашел в первом этаже оружейную комнату, и ее бы тоже разобрать. Но Рита строго глянула на него. «А кровать твою кто будет двигать, чтобы всю пыль из-под нее выгрести?» «А нужно, да?» – изумился Филипп. «Ох ты ж, котики-животики, как ты раньше-то жил, мил друг, пока в какую-то там революцию не подался? У родителей за пазухой? И с прислугой еще, наверное?» «Нужно», – коротко кивнула Рита, – «потому что без пыли не только чище, но еще и здоровее. И вообще, порядок в доме влечет за собой порядок в жизни». «Бабушка так же говорит!» — радостно откликнулась Эрмина. «А она, я думаю, знает толк в жизни и во всем, что в той жизни встречается», — удовлетворенно кивнула Рита. «Филя, а у тебя есть бабушка? То есть я понимаю, что вообще была и даже две, но жива или уже нет?» «Наверное, уже нет», — пожал плечами мальчик. «Я сирота и не знаю своих родителей». «Вот так, Ритка, получи, фашист, гранату». «И кто тебя вырастил? Добрые люди?» «Меня подбросили в приют, и младенчество я провел у монахинь. А когда оказалось, что я маг, то меня быстро отправили в магическую школу». «Магическую?» — не поверила Рита. «А что изучают в такой школе?» «Магию», — ответил он с таким видом, будто это само собой разумеется, хотя, конечно, так и есть. «Ну так расскажи, как изучают магию? Я-то, понимаешь, ничего о магии не знаю, я не маг, и у меня ни в родне, ни среди знакомых магов нет». «Как-как? Все зависит от того, какой ты маг. А маги еще и разными бывают?» «Конечно. Вот госпожа Эрмина, например, владеет бытовой магией», — кивнул мальчик на девочку. Девочка фыркнула. «Еще бывают маги-стихийники. Они владеют силой либо какой-то одной стихией, либо даже несколькими. Бывают боевые маги, бывают менталисты, бывают артефакторы, бывают целители, бывают некроманты, но они редкие, и маги жизни. Они встречаются еще реже». «Сурово», — кивнула Рита. «А ты какой маг?» «Стихийный, очень неплохой. И боевой», — с гордостью сказал мальчик. «О да, боевого мага заставили мебель двигать и воду носить. Наверное, позор на всю улицу. Ну да, мы никому не скажем». «Я думаю, твои умения и способности еще пригодятся. Может быть, и уже пригодились бы, но я пока еще очень мало знаю о магии», — вздохнула Рита. «Не беспокойтесь, госпожа Маргарита. Мне очень ценно это убежище». Филипп коротко поклонился. Эрмина, выметавшая паутину из-за туалетного столика, несколько раз оборачивалась, смотрела на Филиппа, а потом вновь возвращалась к венику. И, наконец, решилась. «А в какой школе вы учились магии, господин Филипп?» — спросила она. «В очень хорошей, госпожа Эрмина, в школе света, в Фару». «О, в Фару! Это правда, что туда съезжаются великие маги со всего мира?» «Да, госпожа Эрмина, правда. Самые лучшие профессора читают там лекции. И не только магам, простецам тоже. Им бывает полезно узнать об устройстве мира не меньше, чем магам, в том числе и чтобы потом уважать и магов, и все то, что они могут делать». «А девушек там учат?» Бойкая Бабетта стрельнула глазами из-под чепца. «Учат, госпожа Бабетта, только тех, у кого есть магические способности, даже самые небольшие, потому что их необходимо развивать, или будет плохо». «Кому?» – насторожилась Бабетта. «Всем», – пожал плечами Филипп, «и самому магу, и тем, кто рядом может оказаться. Сила без контроля – это может быть страшно, понимаете? Представьте, ураган невероятной силы. Или землетрясение. Или извержение вулкана. Да просто проливной дождь, такой, что даже реки выйдут из берегов. Что с этим можно сделать? Ничего. Вот так и с магической силой, без контроля – тоже ничего». Девы притихли. Рита со вниманием слушала. Кот не очень-то стремился рассказывать о магии, что говорить о том, что само собой разумеется. А вот мальчик оказался более разговорчивым, и это замечательно. «Ой, смотрите, госпожа Маргарита, кто-то приехал!» Бабетта, мывшая окно, только что совсем туда не высунулась. «О да, окно комнаты Филиппа выходило во двор, и по этому двору сейчас ехал черный лакированный экипаж, запряженный четверкой вороных коней. Правил экипажем неизвестный Рите кучер. И каково же было ее удивление, когда из кареты выскочил Валентин и подал кому-то руку. Изнутри появилась невысокая и щуплая женщина в платье с пышной широкой юбкой и отложным кружевным воротничком, и в шляпке с лентами в тон отделке платья. Следом за ней кучер и Валентин вытащили из кареты небольшой сундук и поставили на крыльцо. Рита спустилась, следом за ней спешили дети. Гостья никуда не торопилась, она стояла на крыльце рядом с сундуком и с удовольствием разглядывала окрестности. «Спасибо вам, дорогой Валентин, за саму возможность побывать здесь еще раз. Как бы оно дальше ни повернулось», — говорила дама коту в тот момент, когда Рита вышла наружу. Вблизи стало видно, что за плечами у дамы много прожитых лет. Она выглядела изрядно старше Риты. Кожа у нее была совсем тонкой и местами морщинистой, и еще, наверное, все сосуды наружу. Но на руках дама носила кружевные перчатки, а лицо было полускрыто тенью от шляпы. Впрочем, голубые глаза задорно блестели. «Как статуэтка», — подумала Рита. Такой милой и забавной показалась эта дама. Платье в прихотливой вышивке, рюшечках и бантиках, и вся эта отделка совсем не казалась неуместной. На шляпе букет из искусственных цветов и яркая синяя лента. Почему-то Рите подумалось, что и туфельки у дамы синие, привязанные к ногам атласными ленточками крест-накрест. «Госпожа Маргарита, я с большим удовольствием представляю вам госпожу Анну Фонтен», — с поклоном сказал кот. «Она прослышала о вашей надобности и не отказала мне в просьбе прибыть сюда и помочь вам с подбором гардероба». «Благодарю, Валентин», — Рита тоже поклонилась, как смогла. «Очень приятно, госпожа Фонтен. Наверное, вам не стоило ехать так далеко, я бы через пару дней добралась к вам сама». «Что вы, дорогая, никаких сложностей», — замахала руками старая дама. «Мне очень приятно, что Валентин обратился ко мне. А сейчас я вижу, что он был совершенно прав. Мы сделаем для вас самый лучший гардероб в кратчайшие сроки». «Кто это мы?» – недоверчиво переспросила Рита. «Мы – это Анна Фонтен, ее руки, ее иглы и ее прочие инструменты», – сообщила дама. «А в городе вам лучше в таком виде не показываться. Валентин снова прав, а я-то не верила. Но и так уже достаточно того, что о вас болтают разное, дорогая. И в Верлен вы должны прибыть во всем возможном блеске». «Это что, опять сыр в мышеловке? А потом из-за угла выскочат какие-то непонятные условия и оговорки?» Рита хмурилась и никак не могла решиться, приглашать даму внутрь или же просить Валентина вернуть ее обратно. «Ой, здравствуйте, госпожа Анна!» — раздался из дома голос Эрмины, и сама она появилась на крыльце и сделала старой даме вежливый реверанс. «Здравствуй, Эрмина!» — разулыбалась дама. «Видела я вчера госпожу Амелию. Ее ваша Эжени вместе с Сюзет вывозили гулять. Так она сказала, что ты отправилась сюда». «И правильно, детка, тебе здесь сейчас самое место», — закивала она. «Здравствуй, Бабетта. Здравствуйте, молодой человек», — приветливо кивнула дама всем. «Филипп мой гость», — сообщила Рита, вздохнула и решилась. «Проходите, госпожа Фонтен. Я буду рада принимать вас в этом доме». «Благодарю за приглашение, дорогая», — кивнула госпожа Фонтен и подняла правую руку. «Клянусь не причинять вреда госпоже Маргарите и дому господина Гийома, а только лишь пользу и благо. Я знаю правила», — улыбнулась она. И в доме снова что-то тренькнуло, те самые часы, до которых Рита все никак не могла добраться. Дальше госпожу Анну вместе с ее сундуком заселяли наверх и приглашали присоединиться к обеду. Рита позвала ее в свою комнату привести себя в порядок с дороги и пообещала к ужину приготовить комнату для нее. «Если можно, дорогая, вон ту», — госпожа Анна указала на дверь напротив комнат Риты. «Там большое окно, и солнце светит в то окно почти целый день. Мне будет удобно там шить». «Вы уже бывали здесь?» — осведомилась Рита. «Что-то очень уж много знает эта самая госпожа Фонтен». «О, очень давно. С тех пор дом стоял в запустении, и это было плохо и неправильно. Но я уже вижу, как вы вдыхаете в него жизнь вместе с молодежью, и это просто замечательно. Здесь должны жить люди, сюда должны приезжать гости. В обеденной зале должны быть накрыты столы, а в бальной пары кружится в вальсе». «Ух ты ж, Господи, еще и вальс! Какой вальс, ну вы скажите!» За обедом был накрыт на шестерых. Госпожа Фонтен рассказывала городские новости. О том, как столичный журналист везде ходит, пристает ко всем с глупыми расспросами и все время что-то записывает в блокнот, чем очень раздражает всех достойных жителей Верлена. Приезжий граф на несколько дней уехал из города, ожидается к концу недели. А Лаис Марсо болтает посетителям таверны всякую чушь о том, что новая владелица дома, господина Гийома, взбалмошная женщина, которая неизвестно откуда свалилась, и от которой неизвестно чего ждать. А поскольку он видел эту самую хозяйку своими глазами, то вечерами в таверне яблоку негде упасть, все приходят послушать. И вроде бы Жермон Руа тоже видел, но тот молчит. И даже госпожа Софи Руа тоже молчит. Не иначе супруг пригрозил ей какими-то страшными карами. Наверное, обещал лишить денег на новое платье и на то, чтобы выписать из столицы какие-то умопомрачительные кружева и ленты. Госпожа Руа трещала о них без умолку 2 недели, а тут вдруг затихла. И Рита даже не сразу поняла, что гостья уже сменила тему и обращается непосредственно к ней. «Госпожа Маргарита, прежде чем вы отправитесь заниматься делами дальше, я бы хотела снять с вас мерки». «Хорошо», — кивнула Рита, — «сейчас снимем». «Валентин, Филипп, мы отправляемся готовить комнату для госпожи Анны. Там нужно снять все, что поддается снятию, и выколотить пыль во дворе, и отодвинуть от стен все, что можно, чтобы мы потом извели пыль и паутину еще и из-под мебели. Девочки, ступайте и проследите, и принимайтесь за уборку, как только станет можно». Когда все отправились выполнять порученное, госпожа Анна раскрыла свой сундук, достала оттуда сантиметровую ленту, или же не сантиметровую, а с какими-то другими делениями, неважно, лист бумаги и что-то вроде карандаша. «Госпожа Маргарита, встаньте, пожалуйста, спокойно, чтобы я могла вас измерить». А дальше Рите показалось, что лента сама обвивает ее там, где нужно, где-то натягивается, где-то наоборот, добавляет свободного облегания. Госпожа Анна только командовала и подправляла. Тут чуть-чуть ближе к центру, тут у Риты одно плечо чуть ниже другого, тут согнуть руку в локте, тут сделать глубокий вдох. И записывала цифры. Построение выкройки для Риты и дома-то было китайской грамотой. Она умела только сшить по уже готовой. Ну, или на кукол, там все проще. Так и здесь. Смотрела, изумлялась, восхищалась. «Так, дорогая, 3 сорочки, корсет, 3 пары панталон, юбка, 2 лифа, шляпка. Кринолин добудем в мастерской Аделин. У нее должны быть. Втридорого, конечно, зато к сроку. Завтра же отправим Валентина в город, он справится». «Но послушайте, это же куча работы и, соответственно, куча денег. Сколько я буду вам за все должна, и где мы возьмем кучу ткани на все эти названные вами предметы?» «Возьмем», — кивнула старая дама. «Не беспокойтесь. И об оплате моих услуг не беспокойтесь, она будет вам по силам». «Нет уж, давайте на чистоту», — покачала головой Рита. «Что вы хотите за свою работу?» «2 предмета из этого дома», — улыбнулась госпожа Фонтен.